что откуда-то сверху на него с улыбкой глядят очаровательные черные глаза прелестной хозяйки Страмского трактира у павлиньего хвоста. И он на самой изысканной своей латыни выразился следующим образом. «Я не вполне уловил, ваше святейшество, как мне толковать только что изреченные вами слова, как безусловное бесспорное установление моей личности или как вопрос, на который приличествует по чести и по совести вымолвить непоколебимое «да» или «нет». Судя по тому, что предстало моим взором на мосту Сант-Анджело, и потому что я вижу на подлокотнике трона, ваше святейшество не считает вопрос об установлении моей личности неопровержимой, бесспорно решенным. А посему я воспринимаю слова вашего святейшества как вопрос и подтверждаю. Да, я Петр Кукань из Кукани. Папа, несколько ошеломленный водопадом приятных латинских модуляций, увольно излившихся из уст Петра буквально на одном дыхании, произнес с оттенком довольной усмешки на лице. «Вот это и хорошо! Вот это я и хотел услышать! Но к чему столько слов?» «Поскольку я осознаю, ваше святейшество, что вы не только смертный, но и наместник Бога на этой земле, и ваше святейшество желает слышать больше, чем безыскусную и неприкрытую человеческую правду, разумеется, для общения людей вполне достаточно говорить друг другу правду, которую Фома Аквинский называет правдой изреченной или правдой слова. Но, как известно, кроме изреченной правды или правды слова, существует еще одна правда, более тонкая и глубокая. Божья правда. То есть такая правда, которую сам Бог видит и назирает в сердце каждого из нас. Именно эту и никакую иную правду подобает представлять на суд вашего святейшества. И в смысле этой другой, высшей правды, следует ответить «Да, я Петр Кукань из Кукани, но без некоторой оговорки и крупицы сомнения». Наморщив высокое белое чело, папа заговорил. «Речь твоя, мнимый Петр Кукань из Кукани, свидетельствует о сметливости, которой ты одарен, но вместе с тем и о непомерном безрассудстве, ибо, как ты сам хорошо понимаешь, об установлении твоей личности зависит твоя жизнь». И выходит, что ты здесь заигрываешь с чем-то, что для твоего бытия или небытия чрезвычайно существенно. Ну, так как же? В смысле правды, изреченной ты, Петр, из Кукани, а в смысле правды высшей — нет. Как же это совместить? Существо дела заключается в том, что Петр из Кукани — имя дворянское, которое, безусловно, предполагает существование имения под названием Кукань, откуда происходит мой род. Тем не менее, на всем белом свете наверняка не существует деревни, крепости, града или замка, обозначенного таким именем. На языке моей родины Богемии, столица которой Прага, была императорской резиденцией, так что слово «кукань» означает «гнездо на сетке». История дворца святого Петра не запомнила такого случая, чтоб кто-нибудь в одном из его покоев заговорил по латыни о чем-либо столь же ничтожно обыденном, как «гнездо на сетке». И поэтому папа, услышав это, сначала широко открыл свои прищуренные глаза —